Мне не страшно в том признаться, мне что милость, что гроза. Ночь, которую мне снятся эти карие глаза. Ты, конечно, удивишься, как с чужих узнаешь слов. Ночь, которую мне снишься в платье строгом без цветов. Тех цветов не сыщешь боли, тех цветов, как ни гляди, не сорвешь в осеннем поле. А весна позади. Дорогая, дорогая, так устроена судьбой. У дверей земного рая мы не встретимся с тобой. Что душа так волновалась, что так билось речево. Наше счастье миновалось, точно не было его. Я пойду гулять по свету, в добрые люди ночевать и про жизнь смешную эту злую песню напевать. Песня горькая поется, сердце доброе болит, водка сладкая не пьешь, птица в небо не летит. И не страшно в том признаться мне, что милость, что гроза. Ночь, которую мне снятся эти карие.